Меня не интересует, почем ты кирпич продаешь и за сколько дома кладешь. Я тебя вызвал, чтобы поговорить о классовом подходе. Все зажиточные элементы мы берем на строгий учет. И что ж мы видим? Некоторые из этих элементов укрываются у тебя в артели. Персонально Успенский и Алдонин. Какие ж они элементы? Кадыков скинул опять подбородок. Успенский счетоводом работает, подряды снимает. Алдонин на обжиге. Без него и печи не кладут, и чела не распечатают. Он лучшую хрущевку выдает. Это что еще за хрущевка? Известь комковая негашеная, первый сорт. Когда распускается, курицу в ней сварить можно. Однажды повезли мы ее в Свистунова на телегах, а брезента не взяли. Погода ясная. Да вот тебе, до прудков не доехали. Облак налетел, и хлынул дождь. Как она защелкает, задымит, лошадей не видать. Скорей давай распрягать. Еле спасли лошадей, а телеги пожгли. Ты чего мне дым в глаза пускаешь? Тебе про Ивана, а ты про болвана. Я говорю, пригрелись у тебя кулаки. Давай вывод. Как пригрелись? Да Куспенский с Алдонином артель создавали. Во-во, еще интереснее. С какой же целью они ее создавали? С целью личного обогащения и маскировки, понял? А сам ты страдаешь правым уклоном. Какой уклон? Что, я хромой, что ли? Бдительность у вас захромала. У нас все строго на паях. Сам Успенский учет ведет. Какая ж здесь маскировка? Ничего ты не понял. Хорошо, давай подойдем с другого конца. Кто такой Успенский? Социальное происхождение. Сын папа. О, человек религиозного культа. Он же офицером был, потом командиром в гражданскую, военным столом волосным заведовал. Я еще козырял ему, когда со службы пришел. Вы ему и теперь козыряете. Нашли начальника. Бывший командир, вот именно бывший, живет на широкую ногу в поповском доме. Рассматривать Успенского как скрытый элемент. От должности в артели освободить, понял? Кадыков помедленно сказал. Понял. А как с Алдонином? Алдонин? Алдонин пусть пока работает, поскольку в руководстве участия не принимает. Но учтите, никаких поблажек. Он же с броненосца. Не то Потемкин, не то Марат. У него лента за революционные заслуги есть. Лента в сундуке лежит. А на дворе у него молотильная машина. Инвентарь у нас не обобщен. Что ж такого? А то самое. Перерожденец он. В кулаки метит. На его машине всем артельщикам хлеб молотит. Что ж тут плохого? Плохо то, что ваша артель не форпост социализма в деревне, а скорее наоборот, арьергард. То есть вы плетете в хвосте колхозного движения. Хвостизм. Вот возьми брошюру товарища Митрофанова. Возвышаев достал из ящика письменного стола небольшую книжицу в бумажном переплете и подал Кадыкову. Во! Колхозное движение! Здесь все написано. Хотя данный автор хромает на правую ногу, учти это. Читай и готовься к обобществлению всего имущества. В нашей артели это не пройдет. Тяжелый народ. Там посмотрим. А Успенского надо уволить. Возвышаев встал из-за стола, пожал Кадыкову руку и проводил его до двери. «Ничего себе гребля с пляской получилось», — думал Зиновий Тимофеевич. «Легко сказать уволить Успенского. А с кредитами кто будет заниматься? Кто сведет счеты в магазине? Кто подряд вести будет? Кто заработок выдаст? На Успенском вся артель держится. Ну что он, Кадыков, только считается председателем, а так вместе с мужиками бьет кирпич, стены кладет, да за прилавком стоит. В артели был свой магазин, торговали...